Сняв трубку, Ричард набрал номер. После двух гудков ему ответили, собеседник находился всего в миле по прямой и на 40 этажей выше. Алло? Привет, Джоди. Привет, Ричард. Что новенького? Ты скоро заканчиваешь? В трубке послышался вздох. Нет, придется работать всю ночь, ответила Джоди. Очень запутанный договор, а заключение по нему было нужно еще вчера. Я очень сожалею. Не бери в голову, успокоил ее Ричард. У меня тоже как раз появилось одно дельце. А потом, думаю, я вернусь в Гаррисон. Отлично, береги себя, сказала она. Я тебя люблю. Ричард услышал шелест документов, затем в трубке раздались короткие гудки. Положив трубку на аппарат, он вышел из-за стойки и вернулся к своему столику. Оставив под чашкой кофе $40, Ричард направился к двери. «Удачи вам!» – бросил он владельцу, все еще сидевшему на корточках на полу. Тот рассеянно кивнул. Парочка за дальним столиком проводила Ричарда взглядом. Тот натянул плащ, поднял воротник и, оставив оперу позади себя, вышел на улицу. Было темно, воздух был наполнен осенней прохладой. Вокруг фонарей, спрятавшихся в туман, сияли нимбы. Ричард прошел на восток до Бродвея и принялся искать в море неона вывеску магазина канцелярских принадлежностей. Это оказалось небольшое заведение, набитое всевозможными товарами, обозначенными ценниками в виде больших светящихся звезд. Все было достаточно дешево, что полностью устраивало Ричарда. Он купил маленькую машинку для распечатки ценников и тюбик суперклея. Затем, спрятав голову в поднятый воротник, направился на север в сторону дома Джоди. Машина Ричарда, дорогой полноприводный джип, стояла в подземном гараже этого дома. Выехав из гаража, он поехал по Бродвею на юг, а затем свернул на запад, обратно к ресторану. Проезжая мимо, Ричард сбавил скорость, заглядывая в большие окна. В зале горел яркий свет, отражавшийся от белых стен и светлого дерева мебели. Ни одного клиента. Все столики были свободны, а владелец сидел на стульчике перед стойкой бара. Оглянувшись вокруг, Ричард завернул за угол и в нарушение правил поставил машину у въезда в переулок, который вел к дверям кухни. Заглушив двигатель и погасив фары, он стал ждать. Динамика большого города. Сильные притесняют слабых. Они занимаются этим до тех пор, пока не натыкаются на кого-то более сильного, у кого возникает гуманная прихоть их остановить. На кого-то вроде Ричарда. На самом деле у него не было никаких причин помогать едва знакомому человеку. Никакой логики, никакого резона. Прямо сейчас в этом 7-миллионном городе сотни сильных обижают слабых. Возможно, даже тысячи. Прямо сейчас, в эту самую минуту. Ричард не собирался выискивать и останавливать их всех. Он не проводил какую-то полномасштабную кампанию. И в то же время он не мог спокойно смотреть, как такое происходит у него под самым носом. Не мог развернуться и уйти. Это было у него в крови. Ричард достал из кармана машинку для распечатки ценников. Запугать двух громил – полдела. Главное то, за кого они примут человека их запугивающего. Обеспокоенный гражданин, в одиночку вступившийся за права какого-то владельца ресторана, ничего не добьется, независимо от того, каким бы удачным ни было начало. Одиночки никому не страшны, потому что любого одиночку можно смять простым числом. В любом случае, одиночка рано или поздно или умрет, или уедет, или потеряет интерес. Для того, чтобы произвести нужное впечатление, требуется организация. Улыбнувшись, Ричард покрутил в руках машинку, пытаясь разобраться, как она действует. Для начала он напечатал свою фамилию. Оторвал ленту и осмотрел ее. Ричард. 5 букв, напечатанных белой краской на синей ленте, длиной чуть больше дюйма. То есть на первом громиле этикетка будет иметь в длину дюймов 5, и 4, может быть 4,5 на втором. Превосходно. Улыбаясь, Ричард снова принялся за работу. Готовые ленты он положил на сиденье рядом с собой. Этикетки были самоклеющиеся, с клейкой поверхностью, закрытой полоской бумаги. Но Ричарду нужно было кое-что получше. Именно поэтому он купил суперклей. Отвернув колпачок, закрывающий крошечный тюбик, Ричард проткнул фольгу пластмассовой иголкой. Завернув колпачок, он убрал тюбик и ленты в карман. Затем вышел из машины на промозглый воздух и, затаившись в тени, стал ждать. Динамика большого города. Мать Ричарда до смерти боялась городов. Это стало частью образования, которое он получил. Она говорила, «Города — это очень опасные места, в них полно жестких, сильных людей». Ричард сам уже был сильным парнем, но все еще продолжал верить матери. Он видел, что она права. Жители больших городов были пугливыми, дерганными и настороженными. Они старались держаться от Ричарда подальше и переходили на противоположную сторону улицы, чтобы не столкнуться с ним. При этом они вели себя настолько откровенно, что он все больше убеждался. Страшные ребята совсем рядом, у него за спиной. И вдруг до Ричарда дошло. «Нет, это я страшный парень. Все эти люди боятся меня». Это стало настоящим откровением. Увидев свое отражение в витринах магазинов, он понял, почему так произошло. Расти Ричард перестал в 15 лет, когда в нем уже было 6 футов 5 дюймов и 220 фунтов. Настоящий гигант. Подобно большинству подростков тех лет, он одевался как бродяга. Осторожность, которую вколотила ему в голову мать, вылилась в равнодушный безразличный взгляд. «Меня все боятся». Это веселило Ричарда, и он улыбался, после чего от него отодвигались еще дальше. С этого момента Ричард знал, что большой город ничем не отличается от любого другого места, и на каждого человека, которого ему следует бояться, найдется 999, которые боятся его самого. Он использовал эти знания в тактических целях, и спокойная уверенность, сквозящая в его взгляде и походке, удваивала эффект, который он производил на окружающих. Динамика большого города. Когда из отведенного часа истекли 55 минут, Ричард вышел из тени, остановился на углу, прислонившись к кирпичной стене ресторана, и стал ждать дальше. До него доносились звуки оперы, лишь слабое дуновение звука, пробивающееся сквозь стекло ближайшего окна. Машины на запруженной улице двигались рывками. На противоположной стороне гремел музыкой бар, расцвеченный неоном. Похолодало, и прохожие на тротуарах шли торопливо, пряча лица в воротники. Сунув руки в карманы, Ричард стоял, опираясь на стену плечом, и следил за проезжающими мимо машинами.